А мне одна участница сказала: Наталья, вы знаете, где-то уже около 10 вечера звонит мама и говорит: иди домой, я не слушаю. Потом звонит сын, я не слушаю. Потом позже звонит муж, это уже к часу ночи, я не слушаю. Но когда они подносят трубку телефона к моей любимой собаке, она начинает издавать звуки в телефон, да, тогда я сажусь на машину и еду домой. Конечно, я согласна, мы работаем много. Но и все же, особенно во второй половине жизни, когда человек подводит итоги, он в первую очередь говорит о детях, о семье, о своем клане, если можно так сказать, да? И он вспоминает те годы, когда не получилось делить жизнь на две половины, и большая часть была отведена работе, и чаще всего жалеет. Не говоря о том, что особенно в предпенсионный и пенсионный возраст, и особенно мужчины, они не знают, как дальше жить, если действительно жизнь была отдана только работе. Потому что та черта, которая связана, да, с выходом на пенсию, для трудоголика, в первую очередь мужчин, но сейчас становится трудоголиком и женщиной, связана с вопросом, а что там, как жить, да, как я могу жить без работы? А на самом деле, если мы берем западный образ жизни, здоровый образ жизни, многие говорят, западные люди, взрослые, зрелые люди, говорят так: когда я ухожу с работы, да, жизнь только начинается. Я начинаю путешествовать, заниматься какими-то теми занятиями, которые я длительный период откладывал, и они встречают эту часть своей жизни с радостью, только потому, что не было изматывающего стрессового трудоголизма в течение длительного периода времени. Итак, у нас есть мертвая зона, 18 или 19 часов. Будьте добры, аккуратно сложите свои бумаги. Вы завершили день, вычеркните то, что сделано, и с радостью и удовольствием придите домой. Единственное, с позиции здорового образа жизни, антистрессового стиля жизни, я бы хотела сказать, когда вы звоните в дверь или открываете дверь своего дома или квартиры, сделайте радостное лицо. Потому что очень часто люди говорят так, пусть особенно чаще всего женщины, хотя это характерно и для мужчин, если человек пришел уставший, в стрессовом, напряженном состоянии, то лучше бы он пришел поздно, когда мы все спим, чтобы только не видеть его лица. Более того, я сейчас расскажу пример, который высветился на одном из тренингов, но ни один участник сказал, я часто говорю, мужчина приходит уставший домой, раздраженный, он говорит, не факт. Вы знаете, у меня жена и двое сыновей. Когда приходит жена домой, я всегда кричу сыновьям: ребята, закрываем двери, мама пришла. Все спросили, почему. Да потому что она приходит раздраженная, она недовольная, она сразу рассказывает, что у нее не получилось на работе, кто с нею конкурирует. И, честно говоря, очень тяжело. Я тоже после офиса, мне бы хотелось спокойно общаться в доме. Это не происходит, и поэтому мы закрываемся на 15-20 минут. Я говорю, а почему на 15-20 минут? Потому что, он говорит, наша домашняя собачка выбегает к ней навстречу. И вся ее накопившаяся агрессия офисная, ее офисный стресс сбрасывается на собачку. Я говорю, а что она делает? Она ругает, что там говорит нашей домашней собаке. И через 15-20 минут я знаю по опыту, что теперь она уже спокойна. И я всегда кричу своим сыновьям, детям, кричу, ну, ребята, все в порядке, можно выходить. Случай немножечко смешной, анекдотический. Факт остается фактом. Мы все можем вспомнить о своей жизненной ситуации, когда точно так же проходило, когда мы в раздраженном состоянии приходим домой. Не нужно этого делать, как мужчинам, так и женщинам. Семья – ведущий, ключевой антистрессовый ресурс нашей жизни. Там мы зализываем раны, там мы отдыхаем. Можно сказать, там наше убежище. И поэтому все, кто в этом пространстве находится, также нуждаются, во-первых, в этом, но и также способны нам помогать восстановиться, успокоиться, почувствовать, что жизнь наша благополучна, да, что мы процветаем. А если мы будем сбрасывать свое раздражение, стресс на близких людей, то этот антистрессовый ресурс не будет работать, перестанет работать. И действительно, ребеночек будет нас избегать, он будет выглядывать, да, видеть раздраженную маму или отца и прятаться. Супруг или жена то же самое, и наши семейные контакты будут нарушены. Итак, здоровый образ жизни – это правильное начало дня. Эмоционально здоровый образ жизни – это отсутствие спешки. Желательно, насколько это возможно, устранение стрессовых факторов, особенно в начале дня. Здоровый образ жизни и здоровый стиль поведения в офисе – это выполнение приоритетных дел в начале дня, чтобы чувствовать удовлетворение, чтобы потом не спешить. Здоровый образ жизни – это обед полноценный, правильно, с позицией здорового стиля поведения в офисе, вовремя уйти с работы, благополучно, успешно завершив свой день и правильно отдав часть своего времени на семейные дела. Вы говорите, вы можете меня спросить, что это все так регламентировано. Значит, я буду вести здоровый образ жизни, если я буду так все регламентировать. И действительно, мне одна участница написала: Наталья, я все простраиваю в своем дне, и субботу, и воскресенье, и все я успеваю сделать, но почему-то мало счастья. А я должна сказать, и это тоже предполагает здоровый, радостный образ мыслей и эмоционально стиль жизни. Будьте добры, регламентируйте свой рабочий день, свою рабочую неделю с тем, чтобы полностью освободить субботу и воскресенье и не делать никакой регламентации, а проживать эти свободные дни вместе с близкими так, как хочется. Вы встанете позже, вы не будете спешить, вы куда-то пойдете, вы будете общаться с детьми, вы прислушаетесь к тому, что скажет ваш ребенок, а скажет он очень мудрые вещи. Вы будете сидеть в круге семьи вечером перед телевизором, включив какие-то позитивные программы. И это будет все правильно, и это тоже здоровый образ жизни. Но самый большой стресс, на самом деле, самый глубокий, начинается тогда, когда горит, пылает наш самый верхний этаж. Это дух, наша духовность, да, часть нашей души. И вы видите, вот здесь он изображен на самом верхнем, на самой верхней позиции. Это то, что связано с нашими ценностями, целями, смыслами, сценариями, с нашим построением нашей жизни и судьбы, которую мы сами осуществляем. Люди делятся на две категории. Да, есть интерналы, которые ставят цели и стремятся их достигнуть. А есть экстерналы, которые приспосабливаются к обстоятельствам. Интерналы говорят, да, я поставил цель, я ее достиг. Это мое достижение, это моя неудача. Они, как правило, более оптимистичны и энергичны. И, кстати, больше удовлетворены, особенно во второй половине жизни. Потому что они подводят позитивные итоги. А экстерналы, как правило, склонны к пессимизму, к фатальности. Они говорят, судьба, обстоятельства, время. Они больше предрасположены к грусти и очень часто, особенно во второй половине жизни, не удовлетворены теми результатами, которые они имеют, а время уже прошло. Да? Экстерналы чаще говорят о том, что упущены возможности. А интерналы, наоборот, говорят так, в каждом моменте жизни, в каждой минуте жизни это еще одна возможность. Каждое мгновение жизни это еще одна возможность. Выбирайте тот стиль, который вам импонирует. Конечно, вы почувствовали, что я говорю о том, что интернальный подход к жизни более выгоден для нас, потому что тогда мы действительно по-настоящему способны самореализовываться. Тогда мы серьезно можем действительно удовлетворить свою потребность самореализация, о которой в свое время, в прошлом веке, говорил Абрахам Маслоу, и которая сейчас нам очень близка. Как это сделать? Для того, чтобы понять, определить, осознать свои ценности, свои смыслы, попробуйте ответить на такие вопросы. Представьте, что сейчас можно выбрать любое историческое время в прошлом. Какое время вы бы выбрали, вам интересно? И кем бы вы себя представили в этом времени? Возможно, кто-то выбирает античность и вот эту свободу диалогов. Возможно, кто-то выбирает, я совсем недавно в группе слышала, как одна из участниц сказала, я Елизавета, то есть королевский двор и изощренные какие-то отношения в этом дворе. Кто-то выбирает поместье и хозяйство в этом поместье. Будьте добры, подумайте, пожалуйста, историческое время и кто вы в этом времени. Кстати, если вы женщина, не факт, что вы выберете роль женщины. Может быть, вы увидите свою мужскую роль. Если вы мужчина, не факт, что вы выберете мужскую роль. Может быть, вы увидите какое-то женское существование. Анализ такого образа позволяет почувствовать свое второе, а может быть, еще какое-то дополнительное «я», и натолкнуться на какую-то ценность, на какую-то цель, о которой вы раньше не думали. Вообще, если мы говорим об этом самом верхнем этаже духовности, это наша иллюзия, что оно, этот этаж состоит только из одного «я». Там множество «я», много разных «я», много разных наших начинаний. И полнота жизни у интерналов часто связано с тем, что они способны переходить от одного «я» к другому. Подумайте, пожалуйста, сейчас о будущем времени. И кто вы в этом времени, если вы выбираете будущее? Чем вы занимаетесь? Как вы выглядите? Как вы себя чувствуете? Может быть, это космический корабль в какую-то другую планету? А может быть, наоборот, это земное существование. Это тоже часть нашего «я». Еще один очень важный вопрос. Представьте, пожалуйста, что у вас появилась волшебница перед вашими глазами, и она говорит, я выполню самое важное ваше желание, которое, как вам кажется, сейчас несбыточно. Какое желание бы для вас было актуальным? Наша духовность, наши цели, ценности и смыслы, мы очень остро чувствуем в подростковые годы. Это 10, 12, 15, 18 лет, это уже конец подросткового периода, начало юношества. Но потом благополучно забываем. Да? Мы начинаем соглашаться с окружающими. Нам говорят, что это вы не можете делать, да? Это вы не способны, это ни у кого не получится. А вот сейчас, когда я задаю этот вопрос, несбыточное желание. Будет очень хорошо, если вы вспомните свои юношеские или подростковые мечты. Мы уже знаем, что если мы строим программу своей жизни, да, веря, что эта наша одаренность свершится, получится, актуализируется, это произойдет. Если мы будем говорить, нет, я ничего не смогу, я слабый человек, у меня обстоятельства, то тогда это не произойдет. Мы сами строим себе программу. Сейчас в группах многие говорят о том, что запомнилась фраза Паула Коэльо, если ты очень хочешь, вся Вселенная пойдет тебе навстречу. То есть это сбудется. Наш файл, который связан с духовностью, действительно даст нам возможность преодолеть вот этот глубинный изматывающий стресс, что связан с потерей смысла, да, работы и жизни, когда мы делаем свою жизнь так, чтобы реализовать свою ценность или свою цель. Итак, вы выбирали историческое время. Итак, вы определяли сейчас несбыточную мечту. А когда мы стали об этом говорить, вы подумали, почему это несбыточно, это можно на самом-то деле осуществить. Более того, сейчас больше и больше людей, которые начинают менять профессию, не только в 30-35, и в 40, и в 45, переходить в другую профессиональную сферу. Да? Потому что, как действительно говорил великий Фрейд, в каждом человеке заложено 7 гениев, 7 одаренностей, а мы можем осуществить в течение жизни только одну. Многие из нас уже стараются осуществить 2 свои одаренности, 3, может быть, 4. Это все полнота существования и снижение стресса, недовольства собой, да, на этом файле, на файле духовности. Вы заинтересовались? Тогда будем двигаться дальше. Напишите сказку о своей жизни. Что такое сказка? Это какое-то ее начало, да? Есть главный герой или героиня, которая поставила перед собой какие-то цели, есть какой-то маршрут. Ну и, конечно, есть недобрые, злые силы, которые мешают достичь этот маршрут, да? Реализовать этот маршрут и достичь поставленных целей –